В дальнейшем выяснилось, им тоже не был доверен последний вердикт. Товстоногов обогнал москвичей. Он попросил меня быть в Ленинграде не позже 22 мая. Это меня вполне устраивало. Приблизительно на декаду раньше Львов Анохин сдавал энциклопедистов. И это ему удалось. Вопреки угрозам и предсказаниям, вопреки формулам вроде «города глупого», «сборище монстров», «злой пародии», его спектакль не был закрыт. Думаю, что Евгений Леонов сыграл в нем одну из лучших своих ролей. Его композитор Куманьков, автор свиты «На гребенках», словно собравший в один пучок всю претенциозность, всю лубочность и ряженность темного и бесплодного почвенничества, был уморителен, но и страшен. Ясно читалось, какой беспощадностью может при случае обернуться это притворное добродушие, сколько холодной хваткой силы в этом улыбчивом колобке. У Львова было много находок. Запомнилось, как энциклопедисты принимали заезжего Монегаско, крупье из тамошнего казино, как ритуально читал Кушаков приветственную речь по бумажке, как веско выражал убежденность в возможности мирного сосуществования со славным государством Монако, как все они пыжились и заискивали. «Да, уж, кажется, я их не жалую, а все-таки подобные встречи тебя поднимают в своих глазах». В конце приема хозяева торжественно пели «Подмосковные вечера». Конечно, за всей этой буфонадой скрывались очень серьезные вещи, и прежде всего традиционное соперничество с западным миром, одновременно амбициозные и неуверенные в себе. А у вас есть что, а у нас есть нечто. Мне кажется, лучше всего подчеркивает сочиненное славянофильство, почти гениальная догадка Белого. Идеология их искусственна. Она вытяжка из конкретно возникших западноевропейских идей, вытяжка для России. Славянофилы — суть западники в дурном смысле слова. На редкость тонкое наблюдение. Национальная ограниченность как раз и не имеет границ. Все три премьерных представления прошли при шумном сочувствии зала. После того, как последний из них закончился, я прямиком из театра отправился на Ленинградский вокзал. Вновь на перроне знакомые лица. Вновь красная стрела изготовилась к привычному ночному прыжку. И вот уж весенняя мгла за окном стремительно пожирает версты. Утром я был уже на Фонтанке. Прогон был сыгран. Все стало ясно. Работу надо сдавать на зрителя. Сначала 24-го вечером, потом и 25-го утром Товстоногов показал свой спектакль. Сперва немногочисленной группе, потом уже более основательной. Было много гостей из Москвы, и среди них редактор театра Юрий Сергеевич Рыбаков. Он привез мне сверку майского номера, в котором печаталась моя пьеса. Воскрешая в памяти все увиденное, лишний раз думаю, нет тяжелее, нет мучительнее профессии, чем профессии театроведа. Даже если сам Бог или черт будет водить твоими перстами, можно ли описать спектакль? Слово, литое, всесильное слово, вдруг обнаруживает свою хилость, свои ограниченные возможности. Разумеется, я могу рассказать об этих торжественных монументах, символизировавших величие власти и так беспомощно накренившихся, когда эту власть поколебали. Могу рассказать о квадриге коней, точно воспаривших над сценой и вдруг устремлявшихся в полет. В этот миг они чудодейственно вспыхивали, окрашенные пунцовым цветом, будто выступила наружу кровь. Но в этих красках не было страшного, не было ничего гнетущего, только веселое вдохновение, только неукротимый порыв. Это музыка, сатанински хохочущая над пышным императорским Римом, над жалкую и непрочную славой, над всею суетою, над всею тщетой. Сколько прошло? Скоро 30 лет, а я все слышу этот безудержный, грозный и озорной голуб. Да и все действие, при всей его точности, при всей его выверенности и выделке, было какой-то волшебной пляской, странным колдовским хороводом, втягивающим в себя весь зал. Как воссоздать мне этот ритм, который удивительным образом держал нас всех на одном дыхании, держал, ни разу не отпустив? И можно ли нарисовать пером беспокойного босоногого Юрского, непредсказуемого многоликого Лебедева, Стржельчика с его довольной улыбкой вечного балования судьбы, процветающего при всех режимах, надменную молодую Доронину и Макарову Мессалину, излучавшую очарование, верность, надежность и чистоту. Как видите, я себя не сдерживаю, что, казалось бы, положено автору, но я ведь не о пьесе пишу. Да и, по совести говоря, я на какое-то время забыл, что имею отношение к зрелищу, которое развернул режиссер. Все было тем же, и все было новым. Все было новым, но все было тем же. Та самая пьеса, тот же текст, та же последовательность действий, те же характеры, те же мысли. В этом товстоноговском чуде не было ничего от унылого претенциозного авангарда, заботящегося о чем угодно, только не о самом предмете. Ни инноваций, ни состязаний с коллегой, ни тем более своего прочтения. Прочтение было единственным верным, значит, и полным, и всесторонним, и оттого оно было своим. Он ничего не навязывал пьесе. Он вскрывал ее, он в ней обнаруживал то, что увидел лишь он один. В этом подчеркнутом аскетизме оказывалось столько богатства. То, что форма — часть содержания, мне когда-то открыл Лобанов, Товстоногов в этом меня утвердил. Когда-то при мне его спросили, что он думает о современном в искусстве. Он помедлил и спросил в свою очередь, можно говорить откровенно. Его заверили, что того лишь и ждут. Товстоногов сказал, «Тогда я признаюсь, что этого слова не выношу. Возможно, оно и не виновато, но вкладывают в него все то, что мне издавна глубоко враждебно, претензию и необязательность. Можно этко, можно так». В постановке римской комедии властвовала незаменяемость решительно всех составных частей, такая слиянность элементов, что их нельзя было расчленить. Выше я говорил о музыке. Но весь этот спектакль был музыкой, и ни одной, не только фальшивой, ни одной невыразительной ноты. Самое же непостижимое явилось в том, что на сей раз ирония, в которой всегда таится опасность поверхностного подхода к реальности, вдруг обнаружила драматизм и необъятную глубину. Все, кто был в зале, не скрывали, что пережили потрясение. И Товстоногову дали добро сдать работу при полном зале, что, как правило, исключалось. — Ну, Дина, — сказал он своему завлиту, — теперь садитесь за телефон. И Дина Шварц, его верный сподвижник, маленький неизвестный солдат, стал скликать аудиторию. День 27 мая бесспорно останется моим лучшим днем. С утра у здания на Фонтанке толпились жаждущие проникнуть. Мне едва удалось провести в театр приехавших Алова и Наумова. В особом ряду перед проходом разместились вершители наших судеб. Среди них второе лицо в Ленинграде, секретарь обкома Богданов. Несколько поодаль от него сидел прибывший накануне Евсеев. Свет в зале погас, озарила сцена, и в уплотнившейся тишине торжественно заговорил глашатый. «Послушайте свежие римские новости, не спеша и соблюдая порядок». И поныне ленинградские театралы делятся на тех, кто в этот день сумел побывать в Большом драматическом, и тех, кому это не удалось. Слитность зала и сцены была сверхъестественной. Это был единый организм, с общим сердцем, с общими легкими, существовавший по закону взаимодействия и взаимопитания. Сообщающиеся сосуды, перегонявшие друг в друга свежую кровь и кислород, возможно, в этом почти мистическом, необъяснимом соединении двух неравновеликих частей, изначально чуждых, а порой и враждебных, назначений и оправданий театра. Успех спектакля был громовым, но чем более ликовали зрители, тем мрачнее были важные гости. Евсеев тот был темнее темного, ясно предчувствовал грозу. И гроза эта не замедлила грянуть. Мы с Товстоноговым замешкались, так не хотелось идти на Голгофу. Потом он махнул рукой и сказал, «Не будем прятаться, выпьем чашу».